Глава 20. Юлька. «Хам! Грубиян! Троглодит и... как я там еще его называла?» Его друг совершенно бесцеремонно спрашивает, в каком качестве я ему нужна. А у этого только улыбка на губах. «Не, вы подумайте, я вообще-то...» «Фиг он от меня теперь поцелуев дождется! Больше никогда!» «Митька, если в моей личной жизни что-то изменится, ты узнаешь об этом первый», — выдает Игорь динамику, глядя на дорогу, не на меня. «Ну, я надеюсь», — хмыкает неведомый мне Митька, который, оказывается, уже и фото мое видел, и вообще. «Так, судя по досье, девчонка порядочная», — заявляет этот недосыщик, а у Игоря улыбка становится еще шире. «Если хочешь, заезжай сейчас ко мне в офис, посмотрим вместе, что тут по базам есть», — предлагает голос из динамика. «Не, Дим», — отзывается Игорь, — «у меня пес дома один закрыт, да и Тимоха еще непонятно как себя чувствует». «Пацан, конечно», — смеется динамик, — «точно с твоим характером». Это Игорь тоже не комментирует. Просто довольно ухмыляется, следя за светофором. «Ладно, друг, давай!» Чуть простуженным голосом прощается тот, кого Игорь зовет Митькой. «Пойду сотрудникам своим водные раздам, да тоже буду удочки сматывать до дома, до хаты. Кстати!» Словно что-то забыл, восклицает Митька. «А что ты делаешь на Новый год?» «Укладываю сына спать и пью шампанское возле камина», — без раздумий отзывается Игорь. «С няней?» — хмыкает Митька. И тут Игорь впервые ловит в зеркало заднего вида мой взгляд. «Вполне возможно», — чуть помедлив отвечает он, а его друг заливается хриплым хохотом. «Давай, брат, бывай. Позвоню, как что нарою». Все же отбивает звонок Митька. А я не знаю, куда себя деть. Игорь смотрит снова на дорогу, но на губах его играет загадочная улыбка. Молчит, ничего не спрашивает, ничего не комментирует, просто ведет машину. Собака у него дома одна. Вот же ж! Варвар, дикарь, деревенщина и... И именно он пришел мне на выручку. Все бросили, все отвернулись, на работе даже разговаривать не стали, не их это дело. Подруги сочувственно повздыхали в трубку, да что они могут? Алешка, я хотела позвонить, но Игорь удержал. Сказал, что пока не надо, мало ли что выяснится. Не стоит давать противнику фору. Что за кредит, что за пристав какой-то странный, и как представлю, что бы со мной было, не внеси Игорь сегодня платеж. Нет, он, конечно, преследовал свой собственный интерес. Сыну он пообещал, что вернет меня. Я мимоходом обнимаю Тимку, прижимаюсь губами к его лбу. Вроде пока в норме, температуры нет. И снова ловлю в зеркале заднего вида взгляд Игоря. Смотрит за мной. И взгляд у него такой, что у меня аж мурашки по коже. Эти его светло-карие глаза. Ой, и мне кажется, что я чувствую его аромат, тот самый, запах морозного леса, смешанный с чем-то терпким. Мамочки! Сжимаюсь вся в комок, отворачиваюсь. Понять бы, что за кредит на мне. И бежать от Игоря как можно дальше. И как можно быстрее. Потому что рядом с этим мужчиной я теряю рассудок, волю и все остальное. Остатки здравого смысла и те теряю. Шумно выдыхаю, прижимаю к себе Тима и больше не смотрю в зеркало заднего вида. Мне есть что с малышом обсудить.